Глава 7. Русь и Запад. Отторжение и притяжение. Государственной опорой органической, центростремительной силой Московского царства являлась, по словам историка монархии Тихомирова 1852-1923, единство идеалов царя и народа. То была православная монолитность от первого до последнего в Боге едином. Хранительницей же и защитницей веры православной всегда выступала церковь. Поэтому все попытки расшатать устои Руси, ослабить ее, неизбежно были сопряжены с покушением на духовные ценности страны и народа, на православие. Запечатленные в народном сознании сказания, поговорки, присказки, пословицы, как и все прочие речения да частушек включительно, это наглядно подтверждают. Однако, если они и помогают понять, как было, то не могут прояснить то, когда стало. Не существовало никакой фиксации того, что получило позже социологическое определение народного мнения. Подобного учета в тот период не существовало нигде в мире. Поэтому, если взгляды христианских пастырей и государственных мужей до потомков донесены, то голоса самих подопечных, мнения посомых история не запечатлела. Речь идет, конечно же, не об отдельных случаях. Такие исторические отпечатки можно встретить в переписке, в летописях, челобитных, материалах судов. Интегральных же свидетельств не существует. Применительно к XVI веку некоторые общие сведения можно извлечь из документального комплекса, определяемого как «записки иностранцев о России». Большинство подобного рода свидетельств – беглые путевые заметки, своего рода туристические зарисовки, о чем уже ранее говорилось. Они интересны в первую очередь тем, как иноплеменное сознание воспринимало Русь. В угоду вполне определенным политико-идеологическим надобностям отдельные подобные творения десятилетиями часто выставляются в качестве бесспорного доказательства. В литературе существует вполне обоснованное мнение, что трудно найти более тенденциозный источник, чем история Курбского. Князь-предатель был своим, имел личные обиды и претензии к власти, а потому и инсинуировал без зазрения совести. У иностранцев часто не существовало личного мотива. Их записки были продуктом вполне определенного мировоззрения, которое иначе как русофобским и назвать нельзя. Самый вопиющий пример – сочинение маркиза де Кюстина 1790-1857 «Россия в 1839 году». Примечательно, что книга «Пасквиль» издавалась в нашей стране множество раз, а ссылки на нее в светской антиправославной историографии стали почти ритуальными. В то же время, скажем, обстоятельный трактат архидиакона Павла Алепского, посетившего Русь во время царствования Алексея Михайловича и запечатлевшего благожелательное отношение к Руси, впервые увидели свет на русском языке лишь на пороге XX века. Полностью же они были изданы только в начале XXI века, то есть по прошествии 350 лет. В отличие от большинства заезжих туристов и гастролеров, Павел Алепский знал русский язык, был православным и имел возможность постигать духовный внутренний мир государства церкви, каковой Русь-Россия являлась вплоть до утверждения у власти царя-императора Петра I. Такие же авторы, как де Кюстин, русского мира не знали и его не понимали. Маркиз еще не покидал парижских салонов, но уже был уверен, что отправляется в страну варваров, которой правили тираны и деспоты. Потом Кюстин эти убеждения на страницах своего труда и запечатлел, хотя видел очень мало, а узнал еще меньше. Подобное незнание не было следствием того, что ему не давали, не позволяли узнать. Визитер и не хотел ничего постигать, так как все ему было известно наперед. По подобной же методологии создавались и ранее многие записки иностранцев. Западное сознание не понимало, не хотело знать истинного духовного содержания Руси-России. Исключения в этой области единичны. В подобных критических сочинениях имеется один аспект, который в данном случае представляет особую значимость. Имеется в виду восприятие иностранцами русской веры или православия. Подавляющая часть подобных мемуаристов-визитеров — это католики, протестанты или вообще безбожники. Они приезжали в страну, много лет осененную именем Христа, но не могли ничего уразуметь. Большинство знаков, символов, таинств похожи, а вера другая. Конечно, у русских не вера была другая, а иная способность чувствовать дары Святого Духа, ниспосланного людям. Как писал знаток русской церковной традиции, православие — это определенный образ жизни во Христе, ярче всего выражающийся в идеалах Святой Руси, как она исторически сложилась. Такими идеалами для всего русского общества в целом еще в середине XVII века являются: первый — стремление к сближению с Богом и пребыванию в единении с Ним из чистой любви ко Христу на узком пути подвига по правилам православной аскезы с тем, чтобы. Второе — находить в этом единении подлинное благо уже здесь, на земле, и в полной мере в Иерусалиме новом, в неизреченной радости вечного общения с Богом, Пресвятой Богородицей, ангелами, всеми святыми и друг с другом. Подобное максималистское христианское представление в полной мере характеризовало и мировосприятие царя Иоанна Васильевича. На Руси издавна жили не просто под сенью креста. Здесь никогда не стремились объяснить Бога, не сочиняли рационалистических формул промысла, не пытались осовременить Священное Писание. На Руси жили во Христе. Растворялись в вере в Него, а примеры подобного духовного кенесиса можно приводить до бесконечности применительно ко всем историческим эпохам. Поэтому русское сознание, русское самопожертвование, русский подвиг, смысловое восприятие русскими жизни и смерти, иными словами, русский духовно-культурный мир, были так непонятны иностранцам, пытавшимся прагматически и рационалистически объяснить то, что онтологически подобному анализу не подвластно. Все иностранцы уделяли пристальное внимание религиозности русских, давая им почти всегда резко негативную оценку. Обосновывая же ее, они приводили наблюдения и суждения, которые, невзирая на негативный характер, раскрывают черты понимания русскими благочестия. Свидетельства иностранцев о России относятся практически ко всем историческим эпохам. Покинув Русь, некоторые потом для прокорма или для имени описали свои приключения в этой загадочной Московии, которой тогда в Западной Европе знали не больше, чем о Китае. При Иоанне Грозном на Руси подвязалось немало иностранцев. Некоторые из них входили в ближайшее царское окружение. Известнейший случай — уроженец Вестфалии Елисей Бомелий, Бомелиус Елезиус, обучавшийся медицине в Кембридже. Он заимел репутацию предсказателя и врачевателя и был осужден в Англии за колдовство. В 1570 году русский посол Совин вызволил, выкупил его из тюрьмы, взяв затем вестфальца-англичанина в Россию. Иоанн Грозный, испытывавший большой интерес ко всему необычному, скоро приблизил Бомелия к себе, сделав того личным врачом. Ходили слухи, что Бомелий не только врачевал недуги царя, но и предсказывал ему опасности и называл имена врагов. Так оно было на самом деле или нет, установить невозможно, но известен финал всей этой истории. Накопив денег, Бомелий предал царя и в 1579 году попытался сбежать из России, но был схвачен в Пскове, обвинен в измене, подвергнут пыткам и умер в заточении. Благодаря этому, надо думать, русофобская западная коллекция лишилась еще одного свидетельства очевидца. Применительно ко времени конституирования Московского царства, данные о русской религиозности содержатся у нескольких авторов. Имена двух ранее уже упоминались – уроженца Вестфалии Генриха Штадена и посланца английской королевы Елизаветы 1558-1603 Джильса Флетчера. Первый находился в Москве при Иоанне Грозном с 1564 по 1576 год, а второй — при царе Федоре Иоанновиче в 1588-1589 годах. Штаден, прибывший на Русь без гроша в кармане, успел сделать здесь неплохую карьеру. Завел важные связи, принимал непосредственное участие в различных событиях и был даже одним из опричников царя. В конце концов, он потерял расположение власти, положение, имущество и тайно под видом купца бежал в Голландию. В последующие годы он принимал участие в разработке проектов по захвату Московии, ведя по этому поводу переписку с различными европейскими монархами, в том числе с императором Священной Римской империи Рудольфом II 1576-1611. Собственно, записки Штадена — это эпистола к императору с описанием планов по захвату, ограблению и колонизации страны, в которой он прожил более 10 лет. Автор весьма резко настроен по отношению к Московии и русским. Он пытался уверить римско-кесарское величество, что подданные царя Иоанна Васильевича так ненавидят свою власть, что перебегут на сторону неприятельской армии вскоре после ее вторжения. Много и другой нелепицы запечатлел авантюрист-неудачник на страницах своих посланий. В потоке измышлений немецкого ловца удачи иногда проскальзывают признания, которые волей-неволей перечеркивают все уверения в шаткости русской государственной системы. В русской земле не знают и не употребляют ни латинского, ни еврейского, ни греческого языков, ни митрополит, епископы, монахи или священники, ни князья или бояре, ни дьяки, ни подьячие. Все они пользуются своим языком. Однако и самый последний крестьянин так сведущ во всяких шельмовских штуках, что превзойдет и наших докторов, ученых, юристов во всяческих казусах и вывертах. Если кто-нибудь из наших всеученейших докторов попадет в Москву, придется ему учиться заново. Из данного наблюдения определенно следует, что русские в вопросах веры имели ясные и четкие представления, и навязать им чужие взгляды было невозможно. Даже на севере, где Штаден оказался накануне бегства, русские изъявили желание диспутировать со мной. Они говорили, что их вера лучше, чем наша, немецкая. Я же возражал, говоря, что наша вера лучше, чем ихняя. Здесь Штаден, говоря о немецкой вере, имеет в виду протестантизм лютеранского толка, воспринимаемый на Руси почти как безбожие. Очевидно, диспут принял столь острый характер, что русские якобы даже вознамерились утопить бывшего опричника. Его спасло то, что он представился скудоумным, и на меня больше не обращали внимания. Действительно, ну чего можно было требовать от ущербного? Все это выглядит как исторический анекдот, тем более что раньше Штаден признавал толерантность московских порядков в вопросах веры. Иноземец, кем бы он ни был, волен в своей вере. Он не может только принуждать своих русских слуг и служанок есть мясо Великим постом по средам и пятницам. Русские никогда не заставляли других принимать православие, но всегда очень болезненно реагировали на любые попытки искусить соплеменников чужими и чуждыми обычаями и обрядами. Это было характерно еще и для Киевской Руси. Англичанин Флетчер прибыл на Русь в качестве негацианта, чтобы провернуть выгодное дельце, добиться от московских властей для английской компании права беспошлинной торговли. Из этого ничего не вышло, и, вернувшись в Англию, купец-неудачник издал книжку, полную злобных выпадов против русских. Флетчер не раз пишет о русской вере, признавая, что о преследованиях по делам веры он не слышал, кроме одного случая. Подобное могло показаться жителю Англии удивительным, так как на его родине, начиная с Генриха VIII 1509-1547, а потом и при правлении его дочерей Марии 1553-1558 и Елизаветы 1558-1603, казни неугодных шли непрестанно. В отличие же от дикой Московии, в цивилизованной Англии людей беспощадно лишали прав и имущества, вешали, сжигали, четвертовали за принадлежность к неугодной власти вере. Количество убитых и замученных исчислялось многими десятками тысяч. Естественно, об английской кровожадности посол-негациант не упоминает, но обрушивает поток гневных обличений на головы русских, у которых якобы властвуют произвол и тирания. По заключению англичанина, христианство у русских – сплошное заблуждение и суеверие. Он приводит даже своеобразный каталог обвинений, состоящий из 13 пунктов. В числе главных – предпочтение Новому Завету перед Ветхим, почитание наряду с Писанием и Священного Предания, признание единосущности Бога Отца и Бога Сына, строгие посты, почитание икон. Ничего подобного в Англии не было. Руси же ложные мнения о вере внушены частью преданиями, которые им сообщены Церковью Греческой, а в особенности незнанием Священного Писания. Во время своего пребывания в России Флетчер кругом видел храмы, видел, что вся жизнь русских была подчинена строгому церковному уставу, но для него это не имело значения. «Они невежественные еретики, так как отдают предпочтение своей церкви перед всеми прочими, утверждая, что у них сохраняются самые истинные и справедливые предания, сообщенные апостолами греческой церкви, от нее полученные ими». Вполне понятно, что представитель англиканской церкви, главой которой в соответствии с парламентским законом 1534 года объявлен был король, не мог принять совершенно другую форму церковной организации. В отличие от английской церкви, устройство церкви в Москве действительно зиждилось не на прихотях или произволе монархов и подручных им парламентских учреждений, а на священной традиции, осененной вселенскими соборами и многовековым опытом Второго Рима и самой Руси. Здесь никогда не признавалась супрематия монархов в делах веры, а самих правителей, в отличие от того, что написал Флетчер, никогда не сравнивали с Богом. На Руси не им молились, а за них, и в этом принципиальная разница. Иоанн Грозный при всех своих огромных властных полномочиях, при всем своем неистовстве, в отличие от Генриха VIII, никогда не покушался на догматически-канонические основы веры. Такие сочинения, как книга Флетчера, помогают понять, что православный облик Руси на исходе XVI века был очевиден для всех, в том числе и для тех, кто исповедовал свободную от замшелых догм философию лавочника, лежащую в основе всего протестантского движения в Европе XV-XVI веков. Россия была не похожа на страны, родившие новые церкви. Она была им чужда и казалась им враждебной. Лавочник Флетчер это все великолепно засвидетельствовал. Здесь уместно привести обширную выдержку из сочинения еще одного страстного ненавистника православия и Руси, иезуита Пассивина, из его сочинения «Московское посольство». Рьяный католик, описывая повседневный уклад жизни московитов, невольно признал высочайшую степень христианизации повседневной русской жизни конца XVI века. Уважение к иконам у них чрезвычайно велико. И им они жертвуют из чувства благочестия или по обету золотые монеты, кресты, свечи и другие небольшие дары. Но особое уважение воздается кресту Господа нашего Христа. Куда ни посмотришь, везде, на перекрестках дорог, над дверями и крышами храмов, видны многочисленные его изображения. Увидя их издали, склонив голову, они крестятся, а это принято у московитов, колен же в таких случаях они не преклоняют. Если же оказываются поблизости от него, из почтения сходят с коней. И более всего характеризует благочестие народа то, что, начиная всякое дело, они осеняют себя крестом. Мы заметили, когда были в Старице, что строители стен, возводившие крепость, начинали и работу не раньше, чем повернувшись к крестам, воздвигнутым на храмах, чтили их должным образом. Войдя в дом, они сначала по обычаю крестятся на крест или икону, а их принято помещать во всех домах на самом почетном месте, и только потом приветствуют остальных. Если же случайно не окажется ни креста, ни иконы, то они не крестятся и не кладут поклона, чтобы не казалось, что этот почет воздается стенам. Часто случалось, что мы, садясь за стол, по своему обычаю благословляли трапезу, а приставы подходили к окнам, откуда был виден какой-нибудь крест, или хотя бы достав крест, который они носили с собой, а все московиты и знатные низкого происхождения по своему обычаю носят его на шее, воздавали ему должное почитание и молитвы. На Руси в ту эпоху точно знали, откуда исходит внешняя угроза. С востока и юга — от ненавистных басурман, а с запада — от находящихся в прелести латинин. Некоторые русские авторы той поры уверенно предсказывали, что Антихрист придет с Запада, что папа и есть олицетворение его сил. Русские хорошо помнили многовековую борьбу Рима с православием, его роль в деле умаления благочестия в греческой церкви, что и привело в итоге к гибели Царьграда. Потому на Руси склонны были видеть в любой католической деятельности руку сатаны и готовы были намертво стоять, но не уступать ни в чем. Когда еще в 70-х годах 15 века в Москве оказался венецианец, посол в Персии Амброджо Конторини, то он был потрясен антикатолическим настроем русских, мнение которых было однозначным. Считают, что мы все погибшие люди. Задолго до рождения Иоанна Грозного, в самом начале XVI века, впервые в своей истории Русь-Московия провела наступательную военную кампанию, руководствуясь в первую очередь религиозным импульсом. Война 1500-1503 годов с Литвой явилась новым явлением в русской истории, когда Москва объявила войну своему давнему соседу Литве, чтобы защитить права православия на восточных и южных территориях Литовского княжества. Там издавна проживало преимущественно православное население, которое под воздействием католической пропаганды испытывало притеснение со стороны католического клира и польско-литовской феодальной верхушки. Эту войну, о которой обычно говорят или вскользь, или вообще не упоминают, можно рассматривать как первое зримое политическое преломление духовного вселенского задания, осознанного Русью. Литва являлась давним соперником Московского княжества, и военные столкновения в прошлом между соседями случались много раз, но в данном случае военные действия стали следствием не только геополитических государственных надобностей. Конечно, возвращение исконных земель, как и прежде, являлось важным аргументом. В своем ответе на литовские жалобы Иоанн III привел исторические доводы в пользу московских прав, которые потом стали историческими доводами его внука, царя Иоанна Васильевича. Короли Владислав, король Польши, и Александр, князь литовский, хотят против нас за свою вотчину стоять. Но что называют короли своею вотчиною? Не те ли города и волости, с которыми князья русские и бояре приехали к ним служить, и которые наши люди взяли у Литвы? Папе, надеемся, хорошо известно, что короли Владислав и Александр – отчичи польского королевства до литовской земли от своих предков, а русская земля – от наших предков и старины наша отчина». Установкой на исторические права московского великого князя на русскую землю дело теперь не ограничивалось. Оскорбление веры стало поводом к новому вооруженному конфликту, из которого государь всея Руси вышел победителем, а к Московии были присоединены Новгород, Северский, Мценск, Гомель, Брянск и некоторые другие территории. Своеобразием этой войны являлось не только то, что Русь выступила с оружием в руках на защиту свободы православного вероисповедания, но и то, что противоборствующие стороны возглавляли близкие родственники. Московский великий князь Иоанн III вел войну со страной, правителем которой являлся его зять, великий князь Литовский с 1492-го, Александр Ягеллон 1460-1506. Завязка династического сюжета произошла в 1495 году. Тогда, вскоре после окончания предыдущей русско-литовской войны, в результате которой к Москве отошли земли Верховья Оки, а Литва признала Иоанна Васильевича государем всея Руси, две страны решили утвердить долгий мир, залогом которого должна была стать близкая династическая уния. Иоанн III согласился выдать свою дочь Елену 1476-1513 за литовского князя. Еще при предварительных переговорах о бракосочетании Москвой было выдвинуто условие, что будущую литовскую великую княгиню никто не будет притеснять в вере, и она сохранит принадлежность православию. Согласие на это Литвой было дано. Отец придавал этому обстоятельству чрезвычайное значение. Даже составил для дочери специальную инструкцию, заповедовав никоим образом не прельщаться католичеством. «В божницу латинскую не ходить, а ходить в греческую церковь. Из любопытства можешь видеть первую или монастырь латинский, но только однажды или два раза. Если свекровь твоя будет в Вильне и прикажет тебе идти в Божницу, то проводи ее до дверей и скажи учтиво, что идешь в свою церковь. Елена Иоанновна осталась верна православию до самой смерти, что было сопряжено для нее со множеством неудобств и откровенных унижений. Елену Иоанновну встретили в Вильно с почестями, но неудовольствия с обеих сторон не заставили себя долго ждать. Перед венчанием, состоявшимся в католическом соборе, ее благословил православный священник, а ксенз в соборе не благословил римским крестом распятием. На самом бракосочетании сопровождающие русские были рядом с невестой, читали молитвы по-славянски и держали над ней русский свадебный венец. Католический епископ и сам Александр были недовольны и даже хотели удалить православных из костела, что грозило скандалом, и им пришлось смириться. Но в Риме не желали проявлять смирение, и папа Александр IV Борджиа 1492-1503 требовал от Александра принудить жену к католичеству. Все его обещания тестю он считал недействительными, так как русские – схизматики, и церемониться с ними нечего. От греческого «схизма» – раскол отступничества. Наставление из Рима заставило литовского великого князя запретить строительство православного храма и насильно удалить из окружения Елены всех православных. Митрополит Киевский Иосиф 1498-1503, бывший ранее епископом Смоленским, Смоленск входил в тот период еще в состав литовского княжества, проявлял себя усердным униатом и намеревался всех православных обратить под папское покровительство. В 1499 году один из русских доносил в Москву: «Здесь у нас смута большая между латинами и нашим христианством. В нашего владыку Смоленского дьявол вселился. Великий князь не волит государыню нашу, великую княгиню Елену, в латинскую проклятую веру. Но государыню нашу Бог научил. Допомнила науку государя отца, и она сказала мужу так: «Вспомни, что ты обещал государю, отцу моему, а я без воли его, государя, отца моего, не могу этого сделать. Сделаю, как меня Бог научит». Родители переживали за дочь и поддерживали в ней преданность православию. В мае 1499 года мать писала ей: «Не принимай римской веры, даже если они будут запугивать тебя болью и смертью, иначе погибнет душа твоя». Великая княгиня Софья Зоя Фоминишна, бабка Иоанна Грозного, знала, что говорила. Свою молодость Зоя Палеолог провела в Риме. Московский государь, разгневанный бесконечными обманами и несправедливостями, творимыми литовцами по наущению католического епископата, объявил Литве войну, завершившуюся русской победой. Через венгерского короля Литва запросила мира, и Иоанн III согласился, но при этом потребовал соблюдения прав православных, в том числе и своей дочери. Позиция его была бескомпромиссна: «А начнет брат наш нашу дочь принуждать к римскому закону, то пусть знает, что мы ему этого не спустим, будем за это стоять, сколько Бог нам пособит». Твердость московского правителя заставила Рим отступить. Новый папа Юлий II 1503-1513 разрешил Александру жить с иноверной супругой в ожидании смерти ее отца, уже старого, или какого-нибудь другого обстоятельства. Елена Иоанновна, которая подверглась особенно сильным притеснениям со стороны литовских панов и католических священников, после смерти в 1506 году ее супруга Александра православной вере не изменила. По всей вероятности, Елена была отравлена, похоронена была в Вильно. Последующие века России не раз приходилось вести войны по защите братьев во Христе. Даже при вступлении в Первую мировую войну в 1914 году это был важный мотивационный импульс. Самым же ранним таким случаем и явилась русско-литовская война 1500-1503 годов. Защита православия, оберегание веры оказывались не только отвлеченными идеологическими установками, но и живым политическим началом. При Иоанне Грозном Русь-Московия приобрела и по облику, и по сути характер монолитного государства, значение которого уже никто не мог отрицать или игнорировать. Русь вошла в разряд главных фигурантов мирового исторического действия. Заняла то место, которое потом и сохраняло на протяжении нескольких веков. Одновременно она стала форпостом христианства, приняла на себя всемирную функцию, приоритет в исполнении которой много веков оспаривали Рим Ветхий и Рим Новый. После исчезновения с политической карты Константинополя католический Рим остался, как казалось, единственным земным центром, сохранившим право на мировую христианскую трансляцию. Правда, в ходе реформации, развернувшейся в первой половине XVI века, из-под его длани ушли многие народы и страны Северной, Центральной и Западной Европы. Однако эти новые, не столько в узком смысле территориально-национальные, а культурно-этнические церкви, были политическим инструментом государственной власти, став, и не только в Англии, структурным элементом светской государственной системы. Никакой вселенской духовной миссии эти церкви исполнить не могли. Если же они принимали на себя роль транслятора Евангелия среди дикарей, то их представители приходили в эти районы и на эти территории почти всегда уже после того, как там огнем и мечом было установлено военное и административное господство родной метрополии. Чаще всего эти проповедники-миссионеры были из обоза колонизаторов. Папский же Рим продолжал претендовать на свое исключительное мировое верховенство в церковных делах и в вопросах веры. Хотя ненавистный Константинополь был повержен, но схизма не исчезла. Борьба с ней продолжала оставаться одной из главных забот пап даже тогда, когда Рим со всех сторон осаждали протестующие, а католическое воинство безжалостно изгонялось и даже истреблялось в тех странах и у тех народов, которые несколько веков были послушными детьми кафедры святого Петра. Отлучение и анафемы уже не действовали ни на монархов, ни на простой народ, крушивший и грабивший католические соборы и монастыри во многих частях Европы. Актом отчаяния папства стало учреждение в XVI веке ордена иезуитов, общества Иисуса, своего рода личной гвардии пап, которая должна была стать не только орудием противодействия реформации, но и инструментом борьбы со всеми инакомыслящими. Иезуиты пытались распространить влияние по всему миру и были чрезвычайно деятельными на востоке Европы. В Польше и Литве их влияние уже в конце XVI века было огромным. И именно иезуиты были главными пропагандистами и реализаторами варварской политики окатоличивания православных. Появление большого и сильного православного московского государства оказалось в центре внимания и самих пап, как их явных и тайных сторонников и агентов. Фактически все польско-литовские, а позже польские антирусские военные и политические акции или инспирировались в Риме, или получали там непременное одобрение. В целях максимально возможного ослабления страны схизмы Рим пытался использовать и последний свой оплот на северо-востоке Европы – Ливонский орден. Но он уже был при смертном часе, а после поражения от русских в 1560 году окончательно сошел с политической арены. Последний магистр ордена Кетлер, передал в 1561 году остатки своих владений польскому королю, за что и получил титул герцога Курлянского. Сам же верный сын Рима вообще изменил папе и перешел в лютеранство. Благодаря разгрому русской земли Батыем, Риму удалось оторвать от нее некоторые районы, но самого главного все эти папские войны и интриги не принесли. Православная Русь не только сохранялась, но и укреплялась. Несколько столетий для Рима экспансия на восток являлась формой религиозной войны, бесконечным крестовым походом, для успешного окончания которого были хороши любые средства. Схизматики должны были быть обращены в римскую веру или уничтожены. Это было сокровенным смыслом папской политики по отношению к Византии и по отношению к России. Уже позже, без обиняков, эту философию изложил один из самых близких к Пию IX, 1846-1878, католических иерархов, архиепископ Парижский Сибур, 1792-1857. Во время начала Крымской войны, 1853-1856, в которой Франция и Англия выступили на защиту исламской Турции. Война, в которую вступила Франция с Россией, не есть война политическая, но война священная. Это не война государства с государством, народа с народом, но единственно война религиозная. Все другие основания, выставляемые кабинетами, в сущности не более чем предлоги. А истинная причина, угодная Богу, есть необходимость отогнать ересь Фотия, укротить, сокрушить ее. Ересью Фотия католики называли деятельность патриарха Константинопольского Фотия 820-891. Патриарх в 858-867, 878-886 годах. Фотий непримиримо боролся против искажений церковных догматов, допущенных римскими папами, в частности, против введения в символ веры понятия «филиокве», то есть формулы исхождения Святого Духа от Отца и от Сына. Римские папы Адриан II 867-872 и Иоанн VIII 872-882 отлучали Фотия от церкви и предавали анафеме, хотя прав таковых по отношению ко Вселенскому Константинопольскому патриарху и не имели. Такова признанная цель и всех прежних крестовых походов, хотя участвующие в них и не признавались в этом. Цель Ватикана по уничтожению православия не менялась на протяжении тысячи лет. Политика католической церкви по отношению к Руси по своему содержанию оставалась неизменной, а потому и бесперспективной. Эти вечные провалы папизма вызывались не неудачами внешней деятельности самой по себе, не тактическими просчетами в отношениях с теми или иными русскими правителями, а сутью противостояния. Непреодолимость его очевидна, хотя католические идеологи всегда затемняли существо дела многословными сторонними рассуждениями. Единение церквей по католическому варианту — это в первую очередь обязательное и безусловное признание главой церкви, по образному выражению отца реформации Мартина Лютера 1483-1546, римского епископа. Во-вторых, принятие догмата о непогрешимости пап, который был нормой католицизма всегда, а официально стал канонической догмой при Пии IX на Ватиканском соборе 1870 года. Это решение писатель и мыслитель Федор Михайлович Достоевский назвал безумным, точно передав исконное православное восприятие того тождества гордыни, которое на Руси относили к числу самых страшных смертных грехов. Папы открыто присваивали себе верховные права в делах церкви и в области догматов веры, которые подлежали лишь компетенции Вселенских соборов. И именно поэтому наступление мира между двумя церквами, прекращение развязанной католицизмом перманентной войны против православных, было невозможно, пока Рим не признает свою многовековую неправоту и не отречется от принципа непогрешимости своих первосвященников. Папская же курия до сегодня не проявляет никакого желания признавать свою вину перед православием. О том же, чтобы перестать выдавать тварное, земное, грешное и относительное за абсолютное и безгрешное, такое и вообразить невозможно. Десакрализация института папства немедленно превратила бы конструкцию католичества в ничто. Все заявления с извинениями и просьбами прощения, с которыми непогрешимые от лица католической церкви обращались уже в XX веке к различным странам и народам за прошлые дела, лишь выражение современной политической безысходности папизма. По отношению же к православию в деятельности наместников святого Петра по существу ничего не изменилось. Православие и католичество — это не только две формы христианства, разделенных старыми и непреодолимыми канонически церковными принципами. Это и две особые формы мировосприятия, два разных мира общения человека и Бога, два несхожих нравственных, психологических и этических стиля. Эта разностилевая выраженность проявлялась постоянно на протяжении многих веков. Но, может быть, наиболее рельефно обнаружилось именно в XVI веке, когда Рим начал свой очередной крестовый поход на восток. Но на этот раз его властным поползновением был дан отпор не только силой власти и неколебимостью церкви, но и силой богословской мысли. Одним из столпов этой силы явился первый царь. В свои зрелые годы Иоанн Грозный хорошо знал: если восточные народы, с которыми русские соприкасались веками на востоке и на юге, несли Руси разорение и кровь, то пришельцы с запада несли не только это. Прикрываясь именем Христа, и немцы, и поляки, и литовцы, и шведы стремились уничтожить православную почву Руси, несли гибель русской душе. С этими антиправославными устремлениями надлежало бороться постоянно всеми средствами. Нельзя было уступать ни в чем, так как в борьбе за истину нет компромиссов. Здесь, как писал Грозный инокам Кирилла Белозерского монастыря, «Если вы в чем-нибудь малом допустите послабление, оно обратится в великое», и царь боролся, в том числе и силой своей теологии. Монументальность православно-богословского миросозерцания Грозного выразительно проявилась во время его религиозного противостояния с посланцем папы Григория XIII 1572-1585 и иезуитом Антонио Поссивино в 1582 году, о чем подробно речь пойдет впереди. Прежде же уместно обрисовать общеевропейскую политико-конфессиональную диспозицию, предшествующую поездке Поссивино в Россию, откуда он прибыл первый раз в августе 1581 года. В конце 1557 года Ливонский орден, созданный в Восточной Прибалтике католическими немецкими рыцарями еще в 1237 году, отказался платить дань Москве, Юрьевскую дань, каковую в 1554 году обязался выплачивать за владение городом Юрьевым. В начале 1558 года Русь начала военную кампанию против ордена, получившую название Ливонской войны. Она оказалась самой протяженной войной в истории России и длилась с перерывами до 1583 года. Собственно, с самой Ливонией дело могло быть окончено быстро. В первые месяцы войны были завоеваны Нарва и Дерб, Юрьев – Тарту, и войска подошли к Ревелю, Таллину и Риге. И когда казалось, что в ближайшее время наступит победный мир, случилось невероятное. Русь в марте пошла на мировое соглашение, и Ливония получила перемирие на 6 месяцев. Дело объяснялось просто. Влиятельные московские круги во главе с Алексеем Адашевым, князем Дмитрием Курлятьевым и ближней Боярской думой с самого начала выступали против данной военной кампании. Они хотели втянуть Русь в войну против Турции и вассального ей Крыма, что было равносильно военно-политическому самоубийству. Одержать победу на этом направлении Русь не имела ни малейшей возможности. Но зато подобный план нашел бы одобрение в Европе, которая в середине XVI века трепетала перед турками. Правда, русские войска под руководством воевода Адашева совершили весной-летом 1559 года победный рейд на владение крымского хана, освободив много русских пленников. Но это был всего лишь рейд. С Турецкой империей Иоанн Грозный воевать не собирался. Мало того, он заверил султана в своей дружбе. Однако пресловутая Рада успокоиться не могла. Алексей Адашев, он все еще был министром иностранных дел, весной и осенью 1559 года вел переговоры с Великим княжеством Литовским о совместных действиях против Крыма, но его ожидала полная фиаско. Литва заключать договора с Москвой не собиралась, а лишь тянула время, чтобы утвердиться в Прибалтике. За время перемирия ситуация изменилась в корне. Ливонцы заключили соглашение с польским королем Сигизмундом II, по которому орденские земли переходили под протекторат короля. Теперь в качестве врагов Руси выступали Польша и Литва, объединившиеся в 1569 году в единое государство, Речь Посполитую. Мало того, северная часть Ливонского ордена перешла во владение Швеции. Терпение Иоанна Грозного истощилось. Мудрые советники в лице Адашева, Курлятьева и Сильвестра в 1560 году были изгнаны из царского окружения. Сильвестр покинул Москву, приняв постриг в Кирилло-Белозерском монастыре под именем Спиридон. Адашев в мае 1560 года был послан в действующую армию третьим воеводой Большого полка, а Курлятьев стал воеводой в Юрьеве-Ливонском. Однако геополитическую ситуацию повернуть вспять было уже невозможно. Русь заимела перед собой на западных, юго-западных и северо-западных рубежах мощную трехчленную коалицию. Война велась с переменным успехом, и русские войска в сражениях с коалицией не раз добивались замечательных побед. В ноябре 1562 года войско во главе с царем выступило в поход против Литвы, целью которого, помимо возвращения прародительских вотчин, было освобождение православных от иго христианских врагов иконоборцев лютеранской прелести еретиков. 15 февраля 1563 года был взят город Полоцк. Дальнейшее наступление пришлось прекратить, так как возникла угроза нашествия крымского хана. В январе 1564 года литовские войска нанесли поражение русским, а через два месяца крымцы разорили Рязанскую землю. Литва долго воевать не могла и запросила у Москвы мира на основе раздела Ливонии, но это предложение принято не было. Положение начало меняться после объединения Литвы и Польши в 1569 году в единое государство. Теперь все яснее стал проступать скоординированный замысел враждебных соседей – объединить свои усилия и сокрушить ненавистную Московию. Турецкая армия предприняла поход на Астрахань 1569 год, а крымцы осуществили опустошительный набег на Москву 1571 год. Русь не пала духом и продолжала одерживать победы. В январе 1573 года русские взяли Вассенштейн, Пайду, опорный пункт шведов при Балтике, а через два года — Пернов, Пярну. В этот период русские контролировали большую часть Прибалтики, и из числа крупных пунктов только Рига и Ревель находились вне зоны этого контроля. Изнурительная Ливонская кампания не являлась религиозной войной. Русь не боролась за права православных братьев, которых в Прибалтике, Ливонии, тогда практически не было. К началу Ливонской войны на этих территориях, как и в Швеции, утверждался протестантизм, который в Москве воспринимали как явное богоотступничество. Иоанн Грозный в письме Курбскому в 1564 году прямо об этом написал. «Если же ты возразишь, — писал Иоанн, — что мы тоже воюем с христианами, германцами и литовцами, то это совсем не то. Если бы и христиане были в тех странах, то ведь мы воюем по обычаям своих прародителей, как и прежде многократно бывало. Но сейчас, как нам известно, в этих странах нет христиан, кроме мелких церковных служителей и тайных рабов Господних». Борьба велась за возвращение исконных вотчин, о чем Иоанн Грозный не раз говорил и писал в ходе Ливонской войны. В полном титуле первого царя значилось и его владение – Вифлянская Ливонская земля. Царское величание звучало следующим образом. «Божьей милостью, великий государь, царь и великий князь Иоанн Васильевич, всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский, великий князь Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарских и иных». «Государь и великий князь Новогородо-Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Абдорский, Кандийский и иных, и всея Сибирской земли, и северные страны повелитель, и государь земли Вифлянской и иных».